Глава 16. Не успела Тайнис выйти, как в комнате появился Кэрри. «Надевай пальто, мы идем осматривать церковь», — решительно заявил он. Лора замялась. «Я даже не знаю», — неуверенно начала она. «Зато я знаю», — перебил ее Кэрри. «Иди за пальто. Нам нужно поговорить, а это единственный предлог, который приходит мне в голову». Лора помчалась наверх, чувствуя себя воровкой, старающейся незаметно выскользнуть из дома. Теперь она понимала миссис Слейд, которая не терпелась вернуться в город, где абсолютно никого не интересует, кто, с кем, когда и куда ходит. Уже возле самой своей комнаты она все-таки натолкнулась на мисс Эдамс, которая только что вышла из своей. Лоре пришлось остановиться и поддержать разговор. Поскольку кузина Люси испытывала к ней явную антипатию, оставалось неясным, с чего это вдруг ей захотелось пообщаться. Но раз кузине этого захотелось, оставалось лишь подчиниться и молить Бога, чтобы это скорее закончилось. «Тайнис показывала тебе дом», — не то спросила, не то заявила мисс Эдамс. Лора робко кивнула. «Замечательный дом», — промолвила Люси Эдамс, на этот раз вне всякого сомнения утвердительно. «Особенно для тех, у кого связаны с ним лучшие воспоминания». Она помолчала. «Но, знаешь ли, содержание его обходится по нашим временам совсем недешево». Лора согласно кивнула. «Да и прислугу сейчас найти нелегко. Пойдем, покажу тебе мою комнату», — неожиданно заявила она. Комната оказалась удручающе розовой. Розовым было все – ковер, обои, занавески и даже цветы на фарфоровом сервизе. Как следствие, массивная викторианская мебель казалась тоже розовой. Ярко-красное покрывало на кровати несколько оживляло это розовое однообразие. Все стены были увешаны рисунками, фотографиями и гравюрами со знаменитых картин. Особое почтение внушали рамы. На самом видном месте – над камином висел гугенот Милле. На полках фотографий было не меньше. В основном это были фотографии Тайнис. Тайнис девочка, Тайнис подросток, Тайнис барышня. Все без исключения ипостаси, обожаемой здесь Тайнис. Комната была так омерзительна, что Лора потрясенно застыла на пороге, не в силах ступить дальше и шагу. На ее счастье, мисс Эдамс тут же закрыла свою дверь, постучала в соседнюю и, не дожидаясь ответа, открыла. Высокая худая женщина в сером, которую Лора уже видела вчера вечером, невозмутимо подняла голову от шитья. У нее был длинный нос и бескровные тонкие губы. Более бесцветного существа Лора в жизни своей не видела. Даже устремленные на нее глаза казались прозрачными, как вода. «Это Перри! Горничная твоей кузины Агнес», — сообщила мисс Эдамс. «Она с нами уже 40 лет». 41, мисс Люси», — подала голос Перри. Лора шагнула было вперед, но Перри и не подумала вставать, ограничившись коротким сухим кивком. Компания, что и говорить, была малоприятной. «Агнес уже спустилась», — сообщила мисс Эдамс. «Мы можем осмотреть ее комнату». Лора, ни на секунду не забывавшая, что внизу ее ждет Кэрри, хотела было вежливо отказаться, но мисс Эдамс тут же ее перебила. «Ну, право же, Лора! Порой твоя, знаешь ли, щепетильность просто невыносима!» — недовольно проговорила она. «Если уж хочешь знать, Агнес сама попросила меня показать тебе ее комнату». Лора покраснела и, пробормотав что-то невнятное, покорно поплелась следом за мисс Эдамс, всем своим видом выражавшей крайнее негодование. Комната Агнес Фейн оказалась совершенно другой. Прекрасная старинная мебель, спокойные мягкие тона, пастельные обои, барометр на мраморной каминной полке и никаких безделушек. А над камином два портрета работы Эмори, Лилиан Феррерс и Оливер Фейн. Разумеется, Лора не раз видела копии, и все равно при виде оригиналов у нее захватило дух. Портреты были великолепны, но что заставляло мисс Агнес держать их здесь? мужество, гордость, злоба или злорадство. 22 года портреты Оливера и Лилиан висели там, где Агнес Фейн могла видеть их каждый день. С портретов на нее смотрели молодые, сильные, влюбленные друг в друга люди, не знающие, что в скором времени их разлучит смерть. И 22 года одинокая, искалеченная, преданная ими Агнес Фейн глядела на них, прекрасно зная, каким недолгим было их счастье. «Хорошие портреты!» – послышался сварливый голос Люси Эдамс. «Жаль, только написаны маслом. Я не люблю масло. Портреты, разумеется, принадлежат Агнес. Если продашь ей дом, они здесь и останутся. А я надеюсь, продашь, потому что сделка-то для тебя очень выгодная». Теперь уже Лора рассердилась не на шутку. Вот только поучений мисс Эдамс ей не хватало. «Не знаю», — резко сказала она. «И знаете, кузина Люси, не хочу даже это обсуждать». Мисс Эдамс разразилась очередной отповедью, а Лора, махнув рукой на вежливость, попросту от нее сбежала. «Ну как долго тебя не было?» — накинулся на нее Кэрри. «Не могла отделаться от Люси». Кэрри, понимающе кивнул, взял ее под руку, и они двинулись к церкви. Когда они оказались на поросшей травой дорожке, усыпанной обломками кладки, Лора тут же вспомнила свой сон. «Именно это снилось мне прошлой ночью», — шепнула она Кэрри. «Только во сне мы хотели обвенчаться, а на мне было черное кружевное платье и китайская шаль». «А почему бы и нет?» — улыбнулся Кэрри. «Боюсь, это выглядело бы несколько мрачновато». «Лора», — тихо сказал Кэрри, — «ты выйдешь за меня замуж?» Лора взглянула на него и поспешно опустила глаза. Что-то в его голосе надрывало ей сердце. «Ты ведь совсем же не знаешь меня, Кэрри. Я люблю тебя. А разве так бывает?» Лора решила взглянуть на него снова и обнаружила в его глазах нежность, а на губах улыбку. «Бывает», — уверенно проговорил Кэрри. «Тем более, что ты ошибаешься. Я прекрасно тебя знаю. Сказать тебе, что я знал уже через час нашего общения. Я точно знал, что ты добрая, честная и справедливая, что ты не станешь лгать даже ради спасения собственной жизни, что ты не сумеешь обмануть и младенца, что ты мало говоришь, но много думаешь, что все твои мысли написаны на твоем лице, и это лицо – самое прекрасное лицо в мире. Так ты выйдешь за меня?» «Не знаю», – покачала головой Лора. «Вчера вечером ко мне заглянула Тайнис. Обещала сказать кузине Агнес, что разрывает с тобой помолвку, но при условии, что я не продам ей дом». Кэрри присвистнул. «Не продашь?» Лора кивнула. «Тайнис не хочет здесь жить. Говорит, предпочитает получить 12 тысяч наличными». «Повтори-ка, что именно она говорила тебе». И Лора пересказала вчерашний разговор. Когда она умолкла, Кэрри задумчиво протянул. «Похоже на правду. Прайори полностью устраивает Тайнис, покуда мисс Фейн его арендует. Тайнис может приезжать сюда, когда ей нужно, и приглашать столько гостей, сколько она захочет, но ей совсем не улыбается жить здесь все время. Нет, жить она здесь не хочет. Она мечтает о Голливуде». «Ну что же мне-то делать?» – потерянно спросила Лора. «Не могу же я договариваться с ней за спиной кузины Агнес. Это будет нечестно?» «Понимаю. А с другой стороны, никто и никогда все равно не заставит Тайнис жить здесь против ее воли. Как только мисс Фейн умрет, она продаст этот дом». «Я не знаю, что делать», — чуть не плача проговорила Лора. «Лучше бы я сюда никогда не приезжала».